Глава 10. Один за другим члены племени Мидензи приходили, чтобы поприветствовать Изольду. Чтобы внимательно рассмотреть девушку, которая покинула общину и теперь хочет вернуться. Изольде казалось, что после того, как она лишилась длинных волос, голова стала слишком легкой. К тому же она чесалась. Но, как и следовало примерной ведьме Нитей, девушка и не думала почесаться. А еще она не ёрзала на табурете, и на лице ее не читалось ничего, кроме уместной вежливой улыбки. Нити на Матсе были пугающе выцветшими. Только нити Карланта, пульсировавшие за спиной Изольды, пока он стоял у очага и подсчитывал пришедших на церемонию приветствия, горели в полную силу. Пожалуй, даже слишком ярко. После 30-го гостя Изольда уже не могла притворяться, что не замечает торчащего рядом и наблюдающего за всем, словно хищник, Карланта. А вот лицо Альмы оставалось невозмутимым, и улыбка, с которой она встречала посетителей, казалась искренней. Надо же, какая неутомимая. К 60-му посетителю Изольда уже с такой силой гладила рыка, что ему явно стало не по себе. К 80-му пес решительно встал и покинул свое место у ног хозяйки. Покой. Покой повсюду. От кончиков пальцев рук до кончиков пальцев ног. «Это был 191-й», — объявил Карлант, как только последний посетитель удалился. «Ну и где остальное племя?» Тони Карланта не чувствовалось удивления, но когда он направился к двери, его нити стали розовыми от возбуждения. «Я позабочусь о том, чтобы все племя узнало о церемонии приветствия». Он устремил пронзительный взгляд на Греччию и голосом, похожим на звук, с которым лавина сходит с гор, добавил. «Не надо. Не уходи». «Конечно, нет», — ответила Греччия, опускаясь на табурет рядом с Изольдой. Как только Карлант вышел, женщина вскочила на ноги. Она схватила дочь за руку, а Альма бросилась к люку, ведущему в подпол. «Надо спешить», — прошептала Греччия. Карлант явно понял, что мы с Альмой задумали. Он попытается остановить нас. «Задумали?» — спросила Изольда, и в этот момент раздался странный звук. Клац. Как когда мать подрезала ей волосы. И все, что связывало трех колдуний нитей с поселением, резко оборвалось. Все нити, связывавшие их. Изольда этого не увидела, но почувствовала. И тут внезапный толчок чуть не сбил ее с ног. Альма толкнула ее в сторону двери. «Беги!» — прошептала она. — К воротам! Паника, отразившаяся в зеленых глазах Альмы, пронзила Изольду насквозь. Она кинулась в дверной проем и тут же споткнулась и беспорядочно замахала руками, пытаясь сохранить равновесие. Снаружи ее ждала толпа соплеменников, все с фонарями, факелами и арбалетами. Все 400 на Матсе, пропустивших церемонию приветствия. Их нити были скрыты от колдуний магии Карланта, так что ни одна из них не почуяла, что толпа собирается вокруг хижины. Появился и сам Карлант. Он пробирался сквозь толпу на голову выше всех остальных, и его нити отливали пурпурным от голода. Люди пропускали его. В тени мелькали лица. Изольда узнавала всех тех, кто с детства ненавидел ее, и от их взглядов саднило в груди, а колени подгибались. Она оглянулась. В хижине никого не было. Только рык скалился и угрожающе рычал. Затаив дыхание, Изольда стояла, пока Карланд буравил ее взглядом, а его нити набухали и багровели еще больше. Потом, с нарочитой медлительностью, он скрестил большие пальцы на руках и словно отгородился ими от Изольды. Это был знак, отгоняющий зло. «Чужой!» произнес он тихим голосом, почти неслышным из-за пения цикад и шумного дыхания толпы. «Повесь чужого!» И повторил уже громче. «Чужой! Чужой! Повесь чужого!» Племя подхватило скандирование. «Чужой! Чужой! Повесь чужого!» Слова слетали с губ, полные яда и злости. Изольда не двигалась. Она попыталась использовать логику как настоящая ведьма нитей. Должен же быть выход из этой ситуации, но она никак не могла его увидеть. Ей не хватало Софи, не хватало времени, чтобы сделать паузу и составить план. Люди обступили ее. Их нити вдруг наполнились жизнью, словно их выпустили из плена. Тысячи оттенков кровожадного пурпура обрушились на Изольду. К ней потянулись руки. Пальцы пытались схватить ее за одежду, за волосы. Девушке пришлось несколько раз мотнуть головой, чтобы вырваться. Из глаз хлынули слезы. «Чужой, чужой, повесь чужого». Никто больше не повторял эти слова. Люди были слишком заняты тем, что оглашали ночь воинственными криками и воплями, требуя смерти Изольды. Но их нити гудели в едином ритме, когда они толкали, пинали и хватали ее. Они заставляли ее шаг за шагом двигаться в сторону самого большого дуба в поселении. А под этим ритмом... «Чужой! Чужой! Повесь чужого!» рождался новый ритм в 4 удара. «Кукольница! Кукольница!» Сквозь воинственные напевы прорывались басовые ноты страха. Значит, Карлант убедил племя в том, что Изольда — кукольница, и теперь ей придется из-за этого умереть. И тут перед Изольдой появился дуб. Множество зубчатых линий на фоне лунной ночи. Какой-то мужчина схватил Изольду поперек груди, его нити беспорядочно тряслись. Женщина провела ногтями по щеке девушки. Ее нити жаждали насилия. Когда в глазах Изольды замелькали пятна боли, ее сердце превратилось в камень. То есть стало сердцем настоящей ведьмы нитей. Пульс замедлился, температура тела упала, а все звуки, враждебные жесты и страдания остались где-то за границами сознания. Карлант подговорил племя напасть на нее. Племя боится распадающихся и некую кукольницу. Значит, надо заставить племя бояться ее, Изольду. Правой рукой дай ближнему то, чего он жаждет, а левой срежь кошелек. «Разрежь!» Слово с шипением вырвалось из горла Изольды. «Разрежь!» — повторила она снова с тем же шипением, а на ее лице появилось безучастное выражение. «Скрути! Разорви!» Она повторяла это снова и снова, в одном ритме с пульсирующими страхом нитями, в одном ритме с толпой. Она дала им то, чего они так жаждали — кукольницу. «Разрежь, скрути, разорви! Нити рвутся! Рвутся нити!» Изольда понимала, что несет какую-то тарабарщину, но она не собиралась сегодня умирать. Конечно, она не могла коснуться нити этих людей и тем более управлять ими. Но на Матсе этого не знали, поэтому она продолжала выкрикивать. «Разрежь, скрути, разорви! Нити рвутся! Рвутся нити! Нити умирают!» Она кричала все громче, пока вокруг нее не образовалось достаточно места, чтобы она смогла выпрямиться в полный рост. Девушка набрала побольше воздуха и продолжила. На ее глазах пурпурные нити превращались в ослепительно белые от страха. Карланта нигде не было видно. И тут случилось нечто неожиданное. В воздухе пронесся горшок, полный раскаленных углей, и раздался голос Гречии. «Огонь!» Горшок взорвался. Изольда упала на землю, и огненные осколки со свистом полетели вниз. Значит, мама ее не бросила. Люди побежали. Изольда сделала то же, но повернула в сторону родной хижины на голос матери. Пока она бежала, снова полетели горшки. Они падали на крыши соседних домов, и солому на них охватывало пламя. Началось столпотворение, и Изольда сразу почувствовала, какими натянутыми стали вокруг все нити. Так случалось всегда, стоило человеку сообразить, что его обманули. Люди поняли, что кукольница ускользает, их жажда крови не угасла, она стала сильнее. Изольда добралась до хижины, но Гречии нигде не было видно. «Изольда!» Взгляд девушки метнулся вправо. Альма мчалась к ней верхом на неоседланной кобыле. Коричневые бока гнедой были почти неразличимы в темноте, как и черное платье Альмы. Девушка притормозила, чтобы Изольда взобралась и села впереди нее. На спине у ведьмы болтался традиционный щит на мате, деревянный квадрат, который обычно защищал кочевников в пути. Альма пустила лошадь в галоп по направлению к воротам. Нити племени натянулись сильнее и запульсировали. Люди знали, что их обманули. Вот почему в сторону девушек полетели камни, а воздух наполнился отчетливым звоном натянутых луков и ревом карланта. «Остановите их! Убейте их!» Но Изольда и Альма были уже у дубов, росших вдоль стен. Камни попадали по стволам деревьев, стрелы запутывались в ветвях, а какие-то вонзались в щит Альмы. «Где мама?» — крикнула Изольда. Ворота стремительно приближались. Они вот-вот захлопнутся. Нет, не успели. Ворота треснули и снова начали открываться. Альма направила лошадь в расширяющийся проем. Гнедая чуть свернула в сторону и подставила бок под летящие стрелы. Что-то тут же попало в руку Изольды. Удар оказался таким сильным, что Альма чудом успела подхватить девушку и не дать ей упасть на землю. Изольда не сразу поняла, что это было. Может быть, камень. Боль пульсировала и нарастала. Девушка опустила глаза и с тревогой обнаружила, что в руку чуть повыше локтя вонзилась стрела. Торчала только кедровая древка с черно-белыми петушиными перьями на конце. Бросив взгляд назад, она увидела карланта, отвесившего ей насмешливый поклон. Его лицо в лунном свете сияло от удовольствия, и тут Альма пронзительно закричала прямо в ухо. «Держись крепче!» Изольда отвернулась и вцепилась в гриву, пока они галопом скакали по лугу, а сквозь приоткрытые ворота доносились крики соплеменников. Девушка сжимала бока коня ногами, а кончики пальцев задрала вверх, как учила мать. «Мама». Изольда прищурилась, и ей показалось, что она видит впереди фигурку женщины верхом на коне, а чуть позади несся еще один силуэт помельче — рык. Должно быть, эта Греччия проломила для них ворота и поскакала вперед, доверив Альме вывести Изольду. «Карлант явно понял, что мы с Альмой задумали». Вот что сказала Греччия. Значит, у них был план против Карланта, который жаждал смерти Изольды, хотя она и не могла понять, почему. На какое-то мгновение девушка пожалела, что вместо колдуна крови ей пришлось разбираться с Карлантом и всем племенем. Но эта мысль быстро ушла. По крайней мере, она осталась в живых. Если бы колдун крови стрелял в нее, он вряд ли бы промахнулся. Хотя Карлант тоже почти попал. Если бы стрела вонзилась 3 дюймами левее, то оказалась бы в груди Изольды. А если на дюйм правее, попала бы в артерию, и девушка истекла бы кровью. Так что Изольда мысленно поблагодарила Всеблагую Луну, освещавшую им путь, и вознесла молитву о том, чтобы София ее дождалась. А колдун крови — нет.